14 марта. Сегодня праздник святой Евдокии. День ясный. И молочница говорит, что это хорошее предзнаменование на весну. Фигуры святых всегда подкупают той прелестью, именно исторической и поэтической, которая окружает их. Так у свирепого феодала была жена, как раз жалевшая народ. Она по ночам выходила из замка с корзиной хлеба и направлялась в крестьянские лачуги раздавать его. Однажды верный феодалу страж остановил ее. «Ты что, несешь?» «Розы», — ответила она. Он откинул с корзины плат. А там действительно розы. Это рассказ о святой Елизавете. Другого рассказа о святой Женевьеве я в точности не знаю, но известно, что это она остановила шедшего на Париж Аттилу. Кажется, рассказы о святых Запада, собранные кем-то и когда-то в одну книгу, называются «Золотой легендой». У нас есть необыкновенный по красоте рассказ о граде Китеже и деве Февронии. Благодаря ее святости, ее молитвам, град Китеж, находившийся на пути татар, не стал их достоянием, он опустился на дно озера. Там есть поверье, что до сих пор слышен из озера звон колоколов. Хотя ретивые агитпробщики, пожалуй, показали им звон колоколов, этим мужичкам.